«Гусь-гусь» представляет суперкурс Тамары Идельман «История мира». Глава 2. Архаичные народы. Лекция 1. Как люди живут. В 2018 году произошла очень печальная история. Молодой американский миссионер, человек, который проповедует христианство не христианам, которого звали Джон Аллен Чо, высадился на острове Сентинел, входящем в состав Андаманских островов. Он хотел проповедовать христианство местным жителям. Он знал, что на этом острове нет ни одного христианина, считал, что души этих людей погибнут и попадут в ад, если он их не крестит. Ну, казалось бы, в этом не было ничего странного. Но проблема заключалась в том, что на этом острове жили так называемые неконтактные племена. Это те племена, которые вообще не хотят вступать в общение ни с какими представителями внешнего мира. Они хотят жить только своей жизнью. Это может показаться странным, да. Им не интересен интернет, у них нет телевизоров, у них нет школ, у них нет лекарств, у них нет машин, самолетов. Они живут очень-очень древним образом жизни. Но им так нравится. Они ничего другого видеть не хотят. А Джон Чо этого не понимал. Андаманские острова входят в состав Индии. И индийское правительство приняло закон, который запрещает кому-либо приезжать на остров. Но Джон Аллен Чо так хотел спасти души этих туземцев, что его закон не остановил. Он тайно нанял двух рыбаков, которые подвезли его к острову. Затем он высадился на берег. Что было дальше, мы не очень хорошо понимаем. Мы знаем только рассказы вот этих рыбаков. Они видели, что Джон Чо пытался вступить в разговор с враждебно настроенными туземцами. Мы знаем, что Джон Чо не знал языка туземцев, но, очевидно, он думал, что каким-то образом, приветливым обращением, хорошим добрым тоном он сможет их расположить к себе. А они вступать с ним в контакт не захотели, и молодой человек был убит. Это очень грустная, печальная история. Но при этом она говорит о многих очень важных вещах. Джон Чо был убежден, что души туземцев погибнут, если он не обратит их в христианство. Но жители Сентинела, как и других Андаманских островов, как и многие индейские племена, живущие в джунглях Амазонки, как некоторые аборигены, живущие в Австралии, как некоторые африканские племена в глубинах Африки, они не хотят ничего знать ни о христианстве, ни вообще о внешнем мире. Их можно понять, сколько несчастий принесли завоеватели коренным жителям Центральной и Южной Америки, островов Южных морей, Африки, Азии. Ясно, что жители Андаманских островов об этом не знают, но они чувствуют какую-то враждебность. Их пугают эти люди, прилетающие на железных птицах или плывущие на огромных лодках, у которых какие-то странные волшебные приборы, палки, изрыгающие огонь, еще что-то. Им это неприятно. Ну, мы можем сказать, сегодня же не эпоха великих географических открытий. Сегодня не те времена, когда конкистадоры испанские шли по Южной Америке, захватывали великие государства, разрушали их, грабили, мучили их жителей. А об этих народах, живущих, скажем, на Андаманских островах или на Амазонке, о них будут заботиться. Они получат современные лекарства, что было бы для них неплохо. Их научат читать, писать, обращаться с компьютером. Но мы бы сказали так, что их жизнь станет куда более интересной и куда менее примитивной. И вот тут сразу возникает вопрос, а можем ли мы называть эти народы примитивными? Ну, конечно, у них же столько всего нет, что есть у нас. Они столько всего не знают, что знаем мы. Это слово до сих пор часто используется. И не только, когда говорят о жителях Андаманских островов. Когда речь идет об австралийских аборигенах, о жителях Центральной Африки, и уж тем более вот об этих самых неконтактных племенах. Действительно, ничего у них нет. Ничего-то они, бедные, не знают. Но когда ученые-этнографы стали изучать жизнь этих народов, то оказалось, что примитивной их ни в коей мере нельзя назвать. Мы знаем удивительные мифы, которые рассказывают африканские народы. Мы знаем их замечательное искусство. Мы знаем, как невероятно сложно организована жизнь племен у североамериканских индейцев. Мы знаем, какие сложные, тщательно продуманные правила жизни и правила заключения брака у австралийских аборигенов. Жизнь так называемых примитивных народов на самом деле очень сложная, и она подчиняется древним правилам, и она очень сильно зависит от окружающей их природы. Когда мы говорим, что они, бедняги, ничего не знают, мы имеем в виду, что они не знают достижений современной цивилизации. Но они знают другое. Один ученый очень хорошо написал, что легко посмеиваться над этими, так сказать, примитивными народами, когда они оказываются в городе и там не понимают, как себя вести, и выглядят нелепо. Но, написал он, вот когда я оказываюсь в лесу, как же нелепо выгляжу я, как я должен смешно выглядеть в глазах этих людей. Туземцы где-нибудь в джунглях Амазонки или на Новой Гвинее понимают каждый звук, который они слышат. Они знают, что это издала такая-то птица, а это хрустнуло дерево, а это воет такой-то зверь. Ветер дует таким-то образом, наверное, будет дождь. Они понимают природу, окружающую их. А мы с вами, если бы там оказались, нам понадобилось бы множество приборов, чтобы разобраться в этом мире. И то большой вопрос, насколько хорошо мы бы в нем разобрались. Ну ладно, если эти народы нельзя называть примитивными, а как же их тогда называть? Иногда их называют людьми, ведущими архаичный, то есть крайне древний образ жизни. И действительно, если мы посмотрим на них, то увидим, что в их жизни осталось очень много следов древности. Какими странными орудиями пользуются австралийские аборигены? Иногда это просто палка, которой они немножечко раскапывают землю, чтобы найти там съедобные корни. А иногда это загнутая палка, бумеранг, которую они бросают. Какое странное оружие используют в Африке народы сан, которых мы часто называем бушменами. Трубки, в которые они дуют, и оттуда вылетает стрела, иногда даже отравленная. А в каких домах живут за полярным кругом инуиты? Они строят их иногда даже изо льда, так как это делали их предки много веков назад. Это действительно все очень древние орудия, древние оружия, древние дома. Поэтому, может быть, слово «архаичный» в чем-то и правильно. Но если мы называем эти народы архаичными или ведущими архаичный образ жизни, то мы должны помнить, какой бы древней ни казалась нам жизнь этих народов, это не первобытные люди. Когда ученые изучают первобытность, то они очень часто проводят параллели вот с этими самыми архаичными племенами в Австралии, в Африке. И это удобно. Это помогает ученым предположить, а может быть и догадаться, как жили люди много тысяч лет назад. Но эти сегодняшние люди – это не те первобытные жители Земли, чьи останки, датируемые иногда миллионами лет, археологи находят, скажем, в Кении или в Танзании. Индейцы Амазонки, жители Андаманских островов, австралийские аборигены, которые кажутся нам такими древними, архаичными, они такие же люди, как мы. Их предки прожили те же миллионы лет, что и наши предки. Их мозг прошел ту же самую эволюцию. Это значит, что если жители Андаманских островов сразу после его рождения забрать из его семьи, неприятный вариант, но представим себе, и начать воспитывать в европейской семье, то он будет развиваться точно так же, как любой европейский ребенок. Все разговоры о том, что австралийские аборигены или индейцы Амазонки какие-то не такие, как мы, какие-то слишком примитивные, это неправда. Они просто живут другим образом жизни. У них просто другие интересы, у них другие цели, другие задачи. Их мозг устроен так же, как наш. Они могут развиваться так же, как мы. Они просто не хотят этого. Они живут по-другому. Их образ жизни отличается от нашего. Именно этим они интересны. Именно поэтому имеет смысл о них поговорить. В следующей лекции о том, как устроен мир австралийских аборигенов, почему им так сложно в городе, с какими способами они умеют ловить рыбу и почему они начали заботиться об экологии, когда в цивилизованном мире еще даже не придумали этого слова.